ужасно любила кораллы, а Карл на кларнете хораллы играл. Жили они в городке Монте-Карло, и Карл два коралла для Клары украл. Плакала Клара, и все Монте-Карло Карла жестоко суд покарал. За два коралла, за два коралла сослан был в ссылку в Австралию Карл. Как ожидала по весточке Клара, вдруг ей приходит посылка от Карла. А в этой посылке для маленькой Клары были кораллы, кораллы, кораллы. Здравствуй, моя распрекрасная Клара, если ты помнишь несчастного Карла. Странно живется в Австралии мне, самый коралловый в мире стране. В сумках их носят медведи, куала, бегают крабы в песке по кораллам. А в море, когда наступает отлив, короной сияет коралловый риф. Клара любила кораллы и Карла, Клара купила билет на корабль. И распростившись с родным Монте-Карло, Клара плывет в неизвестную даль. Возле Австралии медлит корабль, путь к кораблю преграждают кораллы. Справа налево и слева направо, от Филиппины до острова Ява. От островов Соломона и ниже, до Каледонии, Новой Фиджи, от Гвинеи почти до Канберры. Кларе кораллы водрили барьеры, но не страшнее ни рифы, ни шквал. Клару встречает в Австралии Карл, освободили с каторги Карла. Счастлива Клара, кораллы направо, кораллы налево, прямо не Клара, а королева. Не вспоминаю, а не Монте-Карло, в доме красивом, уютный и веселье. Карл на клароне играет, а Клара носит коралловые ожерелья.